Страсть тщеславия есть трехосный волчец. Тщеславием, самомнением и гордостью от бесов разжигаемый и выковываемый. Но теми, кои водворяются в крови Бога Небесного, он легко схватываем бывает на месте преступления, в самом начале зарождения, и осны его сокрушаются, а они на крыльях смирения воспаряют горе и упокоиваются под сенью древа жизни. Когда нечистый сей и многокозненный бес приступит к тебе, и если ты делаешь успехи в добродетели, начнет пророчить тебе высоту престолов, приводя на память в помыслах деятельность твою и превознося ее как превышающую других, и представляя тебе, что ты довольно силен даже и для того, чтобы руководить других, тогда, схватив его мысленно, не пускай убежать от себя, если свыше получил ты силу поступать так, и, взяв его, поди с ним мыслью в воображении к какому-нибудь прежде соделанному тобою худому делу, и, обнажив его пред ним, скажи ему: «Делающий такие дела, достойны ли взойти на сию высоту предстоятельства, и кажутся ли они тебе довольно гожими к тому, чтобы руководить души и приводить их спасенными ко Христу? Ты, может быть, скажешь это, а я умолчу». И он, не имея что ответить тебе, исчезнет, как дым от стыда, и не станет уже более сильно докучать тебе. Если же у тебя нет ничего худого, сделанного или сказанного тобою, потому что жизнь твоя примирна, то поставь себя перед заповедями и страданиями Господа, и тотчас увидишь, что ты настолько мал пред полной мерой совершенства, насколько купель воды меньше моря. Ибо правда человеческая столько отстоит от правды Божией, сколько величина земли от неба и комар от льва. Глубоко уязвившийся любовью к Богу не имеет достаточных к удовлетворению сего расположения сил тела, ибо в трудах и потах подвижничества нет насыщения сему его расположению. Находясь в состоянии, подобном тому, в каком находится томимый крайней жаждою, ничем не может он до насыщения удовлетворить внутренней жгущей его жажды. День и ночь готов он быть в трудах, но силы тела оставляют его. Полагаю, что таким же сверхъестественным жаром любви пленены быв, и мученики Христовы не чувствовали мук и насыщения не имели, предаваясь им. Но сами себя побеждали распаленным к Богу рвением и всегда находили, что страдания их далеко отстают от меры их пламенного желания страдать за Господа. Мерящий себя в каком-либо отношении с кем-либо из подвижников или живущих с ним братьей, сам себя прельщает в неведении и не Божьим идет путем. Таковы или сам себя не знает, или уклонился от пути, ведущего на небо, по которому ревнители текут в самоуничиженном мудровании, коим, перелетев через сети врага, воспаряют в мысленный воздух на крыльях бесстрастия и в светлых веснуют местах, украшены будучи смиренным мудрием. Напыщенный и в самомнении умом прельщающийся никогда во свете смирения не улучит благодати умиления, ради коего даруется свет премудрости Божией тем, кои сокрушены сердцем, как написано: «Во свете Твоем узрим свет». Его покрывает ночь страстей, в коей расхаживают все дубравные звери человеческого естества, скимны самомнения, бесы, говорю, тщеславия и блуда, рыкая ищут кого поглотить и воврещи во чрево отчаяния. Для живущего по-человечески и увлекаемого духом самомнения жизнь настоящая бывает морем зол. Погружая умную часть его души в море сластных утех и удовольствий и троечастность его, неистово поражая свирепыми волнами страстей под действием духов злобы, ему угрожает страшная опасность крайнего отчаяния, пока ладья его и кормила душевные сокрушаются сластьми плотскими, и кормчий ум остается во глубине греха и смерти духовной. если море зол не укроет, наконец, волны свои во глубине смирения, море сластей не превратит своих течений в обильные дожди слез и не приложится в сладость светоносного умиления. Кто сластям и делам телесным в сытость поработал, в сытость пусть попользуется и трудами подвижническими в потах злострадания, чтобы сытость отбить сытостью, сласть горечью, покой трудами телесными и обрести сытость веселье и радование в упокоении. Сим образом ты и насладишься благоуханием целомудрия и чистоты, и вкусишь неизреченной сладости бессмертных плодов духовных. Подобно сему обыкновенно кладем мы в одежды очистительные зелья для очищения их от смрада, когда они пропитаны им до невозможности употреблять их. Болезни полезны для тех, кои только вводятся в добродетельную жизнь тем, что содействует им к истощению и усмирению горячей плоти. Они силу плоти делают слабейшую, грубое перстное мудрование души истоншивает, ее же собственную силу соделывают сильнейшую и мощнейшую по божественному Павлу, который говорит: «Егда не моществую, тогда силен есмь». От беспорядочной и неровной диеты у многих часто рождаются болезни, когда кто то при усилении и ревновании о трудах добродетельных, безмерно и без рассуждения налегает на крайнее неедение, то при ослаблении его поблажает телу, естественно, врагу нашему, многоедением и пресыщением. Необходимо мерное воздержание и для тех, кои вступают на путь добродетели, и для тех, кои прошли за середину подвигов и простираются к области высшего созерцания. Оно — мать здравия, друг целомудрия и сотоварищ смиренномудрия. Знай, что бесстрастие двояко и двояким образом проявляется особенно в ревностных. И, во-первых, по достижении конца деятельной философии — жизни. Первое бывает у ревностных бесстрастие, когда по преуспеянии в многообразных трудах подвижничества умирают в них страсти, стремление плоти останавливается в бездействии, и силы души начинают действовать по естеству своему, а ум возводится в первое состояние поучаться в божественных вещах разумно. Потом с начатками естественного созерцания. Второе, совершеннейшее явно пребывает к ним бесстрастие, в котором ум их по убезмолвлении помыслов возводится в мирное устроение и делается зрительнейшим и прозрительнейшим. Зрительнейшим в вещах божественных, в умозрениях лучшего и в раскрытиях тайн Божьих, прозрительнейшим в вещах человеческих, кои издали еще идут или имеют случиться. В обоих сих видах бесстрастия действует один и тот же дух, который в первом властно держит и вяжет, а во втором разрешает свободу вечной жизни, как говорит святый Павел, послание к римлянам, глава 6, стих 22. Приблизившийся к пределам бесстрастия, верные о Боге и естествах вещей творит умозрение, и от красоты тварей, соразмерно со своей чистотою востекая к Творцу, приемлет святолитие духа. Благие о всех имея мнение, о всех всегда думает он хорошо, всех видит святыми и непорочными, и правое о вещах божеских и человеческих произносит суждение. Ничего он не любит из вещей мира сего, о коих так рачительны люди, но, совлекшись умом от всякого мирского чувства, к небесам и к Богу востекает он, чистый от всякой тины земной, и свободный от всякого рабства, весь предается мысленным благам Божьим во едином духе, и зря божескую красоту, любит благолепно пребывать мысленно в божественных местах блаженной славы Божией, в неизреченном молчании и радовании, и, изменившись всеми чувствами, как ангел в вещественном теле, невещественно сообращается с людьми. разум находит и пять аскетических чувств – бдение, богомыслие, молитву, воздержание и уединение. Кто сочетает с сими чувствами свои чувства, именно зрение с бдением, слух с богомыслием, обоняние с молитвою, вкус с воздержанием, осязание с уединением, тот скорее чистит ум свой и, утоншив его ими, соделает его бесстрастным и зрительным. Ум, обуздавший свои страсти и ставший выше печали и радости, бесстрастен. Он и в печальных случайностях не подавляется скорбью, ни в благоприятных не разливается в радостях, но в прискорбностях радующийся держит душу, а в благоприятностях воздержанную в радости и не выходящую из меры в ней. Велика ярость бесов на тех, кои преуспевают в созерцании. Они день и ночь присидят им с наветами, и то через тех, кои живут вместе с ними, возбуждают на них лютые искушения, то сами поднимают шум и топот для устрашения их, иногда нападают на них спящих, завидуя их покойному отдыху, и всячески беспокоят их, хотя не могут причинить вреда тем, кои Богу себя посвятили. Если бы не было при них ангела Господа Вседержителя, охраняющего их, не избежать бы им их наветов и сетей смертных. Состояв в подвиге по деятельному любомудрию добродетелей, внимательней наблюдай за наветами губительных бесов. Ибо сколько положишь ты восхождение и преуспеяние в высших добродетелях, сколько увеличится божественный свет в молитвах твоих, и ты благодатью Духа Святаго внидишь в откровение и видение неизреченные, столько они, видя тебя восходящим к небесам, скрежещут зубами и старательно простирают многоплетенные сети свои по мысленному воздуху. Не только плотолюбивые и зверские бесы похоти и гнева дхнут на тебя, но и духи богохульные в горькой зависти восстанут на тебя. Сверх того, эти воздушные начала и власти явлено, наружно и не явлено, в одном воображении начнут принимать разные странные и страшные образы, чтобы смутить тебя или вред какой причинить тебе. Но упражняясь с бодренным оком ума в делании умной молитвы, тебе нечего бояться такой стрелы, летящей во дни, потому что они даже к обиталищу твоему не смогут приближиться, будучи как тьма, гонимы сущим в тебе светом и божественным огнем опаляемы. Духи злобы крайне боятся благодати божественного духа, особенно когда она пресыщает богатно. Или когда мы сияем чистотою под действием божественного поучения и чистой молитвы. Не смея по сей причине приблизиться к обиталищу осиеваемых таким образом, они одними мечтаниями и призраками, страшными топотами и безобразными криками покушаются устрашить и смутить их, чтобы отвлечь от бдения и молитвы. Даже и когда они лягут немного поспать на земле, не щадят их. Но, завидуя этому их коротенькому отдыху от трудов, нападают на них, и некими сотрясениями в землю сон от вежди их, замышляя сим образом сделать жизнь их более тяжкую и исполненную прискорбностей. Духи тьмы кажутся облеченными в тонкие тела, как подает повод думать опыт. Призрачно ли они это представляют, обманывая чувства, или осуждены на это за древнее падение? Как бы то ни было, они устремляются схватиться с подвижнической душою, когда раб ее тела склоняется ко сну, что, как мне кажется, служит к испытанию души, стоящей теперь уже выше немощей смиренного тела. Каковы ее энергия и мужество против них, грозящих ей страшным чем-либо с яростью и неистовством великим? Душа, уязвленная любовью к Богу и главнейшими добродетелями преисполненная, не только сопротивляется им в праведном гневе, но и бьет их нещадно, если есть какое чувство в них, как видится, землянившихся вследствие отпадения от первого божественного света. Прежде схватки и победы бесы часто возмущают душевные чувства и отъемлют сон от вежди ее. Но душа, от Духа Святаго исполненное дерзновение и мужество, ни во что ставя такой их обход и горькое неистовство, одним животворящим изображением креста и призыванием Иисуса и Бога разрушает их призраки и самих их обращает в бегство. Если по деятельному любомудрию вышел ты расхитить добычи враждебных духов, смотри и внимай, отовсюду вооружив себя оружиями духовными. Ибо знаешь, чьи сосуды похитить вознамерился ты? Супостатов, конечно, но мысленных и бесплотных, тогда как ты в теле еще сущий воинствуешь царю духов и Богу. Знай, что они теперь сильнее, чем прежде, станут нападать на тебя, и множайшие на тебя начнут строить козни, пока или отвоевывая скрытно свою добычу, и тебя вместе с нею заберут в плен, и многой горести исполнит душу твою, или ввергнут тебя в злые и болезненные искушения через уязвление и озлобление плоти твоей. Не может добрый источник испускать ручьи нечистые и вонючие, отдающие запахом мирским, ни сердце, вне царствия небесного сущее, когда-либо источать струи божественной жизни, издающие благоухание мысленного мира. Еда ли, говорит святый Иаков, источник от единого устья источает сладкое и горькое? Может ли терновник производить маслины и маслины желуди? Так ни единый источник сердца не может в одно и то же время порождать злое и благое помышление. Но по слову Господа, благий человек от благаго сокровища сердца своего износит благое, и злый человек из злаго сокровища сердца своего износит злое. Как невозможно без елея и огня гореть светильнику и светить сущему в храмине, так и душе без божественного духа и огня явственно возвещать о божественных вещах и просвещать тем людей. Ибо всяк дар совершен свыше есть, от Отца Светов, подаваемый любящей душе. У него же не есть применение или приложение стен».